Глава 28. Уступление Поднебесной. Яо хотел уступить престол Сюйюю, а тот отказался. Тогда Яо стал предлагать престол Цзичжоу Цзифу, и тот сказал: «Мне стать сыном неба». «Пожалуй, можно. Правда, одолела меня хворь, и пока я не исцелюсь, править поднебесным миром мне будет недосуг. На свете нет ничего важнее всей поднебесной, а этот муж не захотел из-за нее вредить своему здоровью. Только тому, кто не заботится о поднебесной, можно доверить власть над нею». Шунь хотел уступить поднебесную Цзичжоу Цзибо, а тот сказал: «Что-то одолела меня хворь, и пока не исцелюсь, править поднебесным миром мне будет недосуг». Итак, хоть поднебесный мир и очень важный предмет, но нельзя губить себя за то, чтобы им обладать. В этом мужи, постигшие путь, отличаются от обыкновенных людей. Шунь хотел уступить престол Шань Цюаню, а Шань Цюань сказал: «Мое жилище — это все мироздание. Зимой я одеваюсь в кожу и шкуры, летом одеваюсь в холст и полотно. Весной я пашу и сею, и даю телу волю потрудиться. Осенью жну, и закладываю зерно в закрома, и даю себе хорошенько отдохнуть. С восходом солнца выхожу работать, в закатный час ухожу отдыхать. Я привольно скитаюсь между небом и землей, и в моем сердце царит довольство. Что значит для меня поднебесный мир? Жаль, что вы совсем не понимаете, кто я такой». Вот так он отказался от престола, а сам ушел далеко в горы, и никто в мире не знал, куда лежал его путь. Шунь хотел уступить поднебесный мир своему другу, землепашцу из местечка Шиху. «Что за суетный человек наш царь!» — воскликнул землепашец. «Он из тех, кто не может не трудиться изо всех сил». Тут он решил, что жизненные свойства в Шуне не были полны. Он и его жена взвалили на себя свои пожитки, он сам на спину, жена на голову, и, взяв за руку сына, отправились за море. Больше их никто не видел. Когда великий царь Даньфу поселился в городе Бинь, на него напали племена Ди. Он поднес им шкуры и шелка, но те не приняли. Поднес им коней и собак, не приняли. Поднес жемчуг и яшму, не приняли люди Ди, требовали землю. Тогда Даньфу сказал: «Я не в силах видеть, как младшие братья и сыновья моих близких отправляются на смерть. Живите счастливо на этой земле. Не все ли равно, чьи вы будете подданные, мои или людей Ди? Я слышал, что средства оказания помощи не должны вредить тому, ради чего помощь оказывается». И вот он взял в руки дорожный посох и пошел прочь. А люди потянулись за ним. В конце концов, они основали свое царство у подножия горы Цишань. О царе Даньфу можно сказать, что он умел ценить жизнь. Тот, кто умеет ценить жизнь, будь он всех знатнее и богаче, не позволит заботой о себе причинить себе вред. И он, даже будучи бедным и униженным, не станет навязывать себе бремя даже ради мирской славы. Ныне же ни один из тех, кто носит знатные титулы и занимает высокие посты, не понимает этой истины. Разве не ослеплены они, когда из корысти и невежества навлекают на себя погибель? Люди Юэ убили 3 царей подряд. И царевич Шоу в страхе бежал в пещеры Дань, так что в Юэ не стало государя. Юэсцы долго искали царевича и в конце концов нашли, но царевич не захотел выйти к ним. Тогда юэсцы подожгли вокруг траву, заставили его выйти из пещеры и подняться на царскую колесницу. А царевич, взойдя на колесницу и обратив лицо к небу, воскликнул: «О, царский титул! Царский титул! Неужели я не мог тебя избегнуть?» Царевич Шоу говорил так не из ненависти к царскому титулу, а из страха перед опасностью, грозившей ему. Такой человек не стал бы губить свою жизнь из-за царства. Оттого-то юэсцы хотели поставить его своим царем. Правители Хань и Вэй воевали друг с другом, и каждый царь жаждал завладеть землями противника. Хуанзи пришел к вэйскому царю Джао Си и застал его крайне опечаленным. Хуадзи сказал: «Положим, кто-то даст вам такую клятву. Если ты ухватишься за это левой рукой, то потеряешь правую руку. А если ухватишься правой рукой, то потеряешь левую. Но какой бы рукой ты это ни схватил, ты станешь повелителем всего мира. Сделаете ли вы так?» «Нет, я единственный так не сделаю», — ответил царь. «Очень хорошо», — откликнулся Хуадзи. «Из этого можно заключить, что для вас обладать 2 руками важнее, чем обладать Поднебесной, а все ваше тело еще важнее, чем ваши руки. Царство же Хань, в конце концов, далеко не так важно, как весь мир. Земли же, из-за которых вы враждуете с Хань, еще менее важны. Так будете ли вы вредить себе, печались из-за того, что не можете завладеть какими-то землями?» «Прекрасно», — воскликнул царь. «Много было у меня советников, но никто прежде не говорил мне так». Мы можем сказать, что Хуадзи знал о том, что в жизни важно, а что нет. Правитель Лу прослышал о том, что Яньхэ обрел путь, и послал к нему гонца с богатыми дарами. Яньхэ жил в бедной деревушке, носил холщовый халат и самолично кормил быков. Увидев царского гонца, Яньхэ сам вышел к нему навстречу. «Это дом Яньхэ?» — спросил гонец. «Да, это дом Хэ», — ответил хозяин. Гонец поднес подарки, но Яньхэ сказал в ответ: «Боюсь, вы что-то перепутали, и вас за это накажут. Лучше удостовериться еще раз, что ошибки нет». Гонец вернулся во дворец и выяснил, что ошибки не было. Но когда он еще раз приехал к Яньхэ, тот уже исчез».